do shit until they murder me. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Б.А. Финансы», специалисты Шора Инна Николаевна, ведется запись разговора. Ну, Аркадьевна, это вы? Да. Звонок поступает по поводу вашей задолженности перед компанией «Миле» с просрочкой 45 дней. 80 240 рублей. До 29 марта вам необходимо внести оплату. Какой из них будете долг погашать? Вы почему интересуетесь моими финансовыми отношениями с кем-либо? Вы же не первый раз с нами разговариваете, Людмила Аркадьевна. Вы знаете, почему интересуетесь. Но мне все еще на официальном уровне никто ничего не доказал. А как вам надо доказать? Как в законе написано, так и надо доказать. В законе написано, что по адресу регистрации вам должны отправить письмо. Вам его направили. Ну, пока еще письма не пришло. Людмила Аркадьевна, вы про свой долг знаете, оплату производить можно в компании «Миле». Просрочка большая, что случилось? Мне нужно повторить все, что раньше я сказала, для того, чтобы вы поняли, что с вами... Ну, тогда надо понять, наверное, вам, что с вами я не буду обсуждать свои финансовые вопросы. Людмила Аркадьевна, вы финансовые вопросы не обсуждаете. Вы ответите на вопрос, по какой причине вы не выполнили условия по договору займа. Вы про закон хорошо знаете. И на какие-то ваши вопросы отвечать тем более я не должна. Ну, здравый смысл включаем. Я не знаю ни кто вы, ни о вашей компании. Вообще звоните с мобильного телефона. Требуйте от меня ответов на какие-то вопросы. Мне кажется, слишком много себе позволяете. Нужно поставить вас на место. Людмила Аркадьевна, что такое? Ну, слышу, конечно, если я вам отвечаю. Информация... Ну, а что вы параллели говорите? Что по-китайски жопа, знаете об этом? Не надо мне тут чокать. Ну, если вы приехали из какой-то деревни совершенно недавно и устроились в эту шарашкину контору, сотрудники. Если вы приехали из деревни, так вы потрудитесь, и раз уж вы общаетесь с людьми, потрудитесь выучить русский язык, а то вы ведете себя как хабалье базарное и удивляетесь, почему к вам соответствующие отношения. И вы, когда выучите русский язык, позвоните и отчитайте. Оставайтесь на линии, идет соединение. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Сердюкова Анна Викторовна, разговоры записываются. Людмила Аркадьевна? Да. Людмила Аркадьевна, звоню по поводу задолженности в компанию «Кредит Плюс». 45 600 рублей сумма задолженности. Вы какое имеете отношение к моей задолженности? Очень даже прямое. Мы являемся официальным представителем вашего кредитора. На основании официальным представителем вы можете являться, если мне, как стороне договора, было доказано, что привлечено третье лицо. Я слышу только от вас в телефонном режиме какую-то информацию о том, что вас привлекли. Никаких уведомлений от кредитора направлено не было. На каком основании вы называете себя официальным представителем кредитора? Людмила Аркадьевна, кредитор вас уведомил согласно 230-му федеральному закону. Каким способом? В личном кабинете. Где в 230-м федеральном законе написано про личный кабинет? Там написано, что если предусмотрено договором займа... Не вашим, договором займа, а соглашением. Соглашение должно быть составлено отдельным документом. Там также есть про это пункт. Только не в этой статье, части, а в другой. У нас нет соглашения. Людмила... У нас нет соглашения о том, что меня можно уведомлять каким-то другим способом. Я такого Людмила не подписывала. Аркадьевна. Что, Людмила Аркадьевна? Личный кабинет, вам уже сказано, кабинет. Вы глупенькая, вы не понимаете, договор, что вам сказано вы, было. Вы я вам говорю, что нет, не могу, вы чушь нет. Несете. Вы когда умное что-то потому будете, что вы, даже не вы слышите, что-то, я когда говорю, умное и адекватное сможете сказать, но это не в этой жизни просто. Чтобы в этой жизни вам что-то сказать, это надо бросать работу, срочно идти самообразовываться. Вы пока только на должность есть телефонистки смогли устроиться. Поэтому что я могу от вас умное ожидать? Да. А вы на должности кого, извините, работаете? Если это вы вас совершенно займам? Не касается. Или вы так, позвонили вас воспользоваться не касается, своим делать? Служебным положением, чтобы сунуть свой нос в чужую личную жизнь? Так вы свою заведите для разнообразия, и тогда вам не понадобится направо и налево совать свой нос. Вы себя слышите? Вам самой не смешно ли? А почему мне должно быть взрослая смешно? Женщина. Я что-то смешное разве сказала? Женщина. Почему мне должно быть смешно? Потому что я взрослая, да, женщина. Людмила Аркадьевна. Но это, да, это Людмила не смешно, Аркадьевна. Это нормально. Я все поняла. Все взрослые женщины. И дальше диалог. Что? Что дальше вести диалог? Вести ну, диалог. Вы это поняли? Вы зафиксируете это дальше себе на лбу, что со мной бесполезно вести телефонисткам диалог. Что когда звонки кто-то адекватный, профессиональный сможет со мной... Я отключаю наушники, говорите сколько вам угодно. Не вывезла, да, разговор? Придется в нору отползать униженно. Вот чмошники в этом Эвересте. Выключила она микрофон и сидит как мышка. Фишка в том, что выключить наушники, ну, разве что выдернуть их. Говорит, я выключаю наушники. Выключить наушники, их же невозможно на уровне кнопочки, да? Можно выключить только микрофон. Выдернула в истерике из гнезда. Такая, задолбала меня это все, хрясь их об стену. Почему они все поумнели и не верят в мой чёс? Я же его зубрила три ноти. Про личный кабинет учила. Статьи выдумывала новые, старалась. А тут... Люди злые взяли и выучили законы, да? Да. Алло, Светлана Яковлевна. Кто спрашивает? Алло. До этого из Восточного банка. Что значит до этого из Восточного Алло. Банка? Представьтесь. Светлана Яковлевна мне нужна. Это вы? Вы кто? Представьтесь. Не, ну я представлюсь, Ланя, если это вы. Если это не вы. Вы Яковлевна, нет? Я, да, вы представляетесь. Да. Меня Евгений Александрович зовут. Фамилия. Я представитель банка Восточный, Зарочница. Должность. Что вы хотите? Это, специалист. Какой специалист? Специалист почем? Нужен специалист. Ну, в смысле специалист? Специалист по уборке помещений, специалист по сантехнике. Нет, просто специалист. Ну, в смысле, просто специалист. В чем ваша специализация заключается, специалист? А я звоню у вас по задолженности. Помните, да, что у вас задолженность есть? Нет, не помню. Вычеркнула из памяти. Так я вам напоминаю, да, вам надо ее оплатить. Не, мне это совершенно не надо. А, решение суда получено. А почему так разговариваете? Что значит не надо? Вы когда деньги брали, вам надо было, а теперь не надо? Все логично. Когда мне надо было денег, я взяла. Сейчас мне отдавать ничего не надо. Я не отдаю. Абсолютная логика. Почему это не надо? У вас есть решение суда на 15 250 рублей. Серьезно? Суд вынес решение. Давно ли? Да. Давно. Давно? В 18 году. Да, в прошлом году. Что вы чушь какую-то говорите? Не существует в природе никакого решения суда. Да, я номер вам скажу. Можете посмотреть. Возбуждено исполнительное производство у приставов. Ну, хорошо, говорите номер. Введите свою фамилию, имя, отчество. А что номер? Решение? Номер решения, да, говорите. Да. Ага, это судебный приказ. Так он отменен уже давным-давно, я его отменила. Ну, не знаю, у нас нет никаких данных об его отмене, у приставов нет. Все равно, что у вас есть. Если вы отменили, у себя это постановление оставили, он не считается отмененным. А у меня есть уведомление. Вот вы можете себе его оставить, пока вы его никому не направили. Об отмене судебного приказа. Это оно у вас есть. Кроме у вас, его ни у кого нету. И пока оно не окажется у приставов или у нас, оно никакого значения не имеет. У приставов тоже есть, не переживайте. И уже ничего нет, я разговаривал вчера с приставом. Ой, вы не шутите так больше, алло, пожалуйста. Я не подготовлена. Вы как задорно. Вы когда шутки такие будете говорить, вы как задорно говорите. Подготовьтесь, вдохните. Алло, мало ли что со мной меня может произойти от такого юмора искрометного. Вы думаете, отменили приказ на 15 тысяч? На основании чего вы с приставом будет решение суда, вы будет районного. Вы думаете, что пристав с каждой телефонисткой разговаривает? Вот ему делать нечего. Такой бред, блин. Почему? Я был у него и разговаривал с ним. Да вы что? А у какого пристава? В каком городе? У Артура, да. Ага, в каком городе? Зачем вы туда поперли? Не, у вас нормально с головой? Нет, у меня что-то это, сомнения какие-то уже. То есть ты с головой? Сейчас у тебя с головой будет плохо, будешь дерзить. Понял меня? Ты понял меня? У вас нормально? Животное. Нет? У вас... Я тебе сказала, сейчас у тебя будет плохо, если будешь дерзить. Вы что так разговариваете? Ты это самое, борзянки перебрал. Это вы дерзите, это вы, я нормально с вами разговариваю. Бессмертием запил? Так я тебе быстро сейчас собью эту спесь. Давай, давай. Давать тебе будет парень твой. Сбивай. По привычке. Сбивай, давай. Привык, давай, ну, что да давай. Ну что так разговариваешь, не пойму. Ненасытная шлюшка. Все тебе давай, да давай. Да. Алло. Да-да. Людмила Аркадьевна, здравствуйте. Добрый день. Отдел по работе с задолженностью, Финпротект, интерес МФК Турбозайм. Меня зовут Фролов Олег Романович, разговор записывается. Звоним по поводу вашей задолженности незакрытой. Что у вас случилось? Почему как вы задолженности? Перед кем? Ну, у вас есть задолженность перед компанией МФК Турбозайм. На каком основании вы интересуетесь? Рублей. Чем интересуемся? Моей задолженностью. Нет, мы предоставляем интересы компании МФК «Турбозайм» по статье 10.05 Гражданского кодекса Российской Федерации. Это агентский договор. Мне пока еще уведомление от кредитора не пришло о том, что вам передано дело. Поэтому пока я его не получила, не могу с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Все уведомление было в личном кабинете. В договоре также есть доп. Соглашение на уведомление должника надлежащим образом. Доп. Соглашение должно заключаться письменно отдельным документом. У нас такого соглашения... Договор подразумевает собой также доп. Соглашение. Нет. Есть. Нет. В договоре. Нет. В договоре, предусмотрены способы взаимодействия. Однако, для того, чтобы на законном уровне зафиксировать возможность оповещения меня о передаче дела третьим лицам, необходимо составить, согласно 230-му федеральному закону, отдельное соглашение письменно на бумаге. У нас такого соглашения нет. И оно заключено в договоре. Вы договор читали? Нет, отдельным документом, не в договоре. Нет. Отдельный документ должен быть. 230-й федеральный закон подразумевает, что кредитор может заключить также соглашение дополнительное. Дополнительное соглашение. В договоре. Нет, дополнительное соглашение это отдельный документ. У нас отдельного документа подписанного нет. На самом деле, так устал объяснять это. Вы знаете, это бесполезно. Вы можете объяснять все, что угодно. Да, я понимаю, что абсолютно бессмысленный сейчас разговор. Да, да, да, да. Потому что по факту с вашей стороны вы абсолютно сейчас не правы. Ну, то есть вы правы. Вы знаете, я не думаю, что вы можете определять права или не права. Да, определяет законодательство, которым мы совершенно работаем. Совершенно верно. Поэтому на законном уровне, когда придет уведомление, заказным письмом с уведомлением, тогда и поговорим. До свидания. Пока. До свидания. Пока-пока. Да. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна, это вы? А вы кто? Это компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Ткачева Ольга Дмитриевна. Ведется запись разговора. Итак, Анастасия Сергеевна, это вы? Итак, это я, только я с третьими лицами свои финансовые вопросы не обсуждаю, пока еще уведомление не пришло ни от кого. Анастасия Сергеевна, вы можете не обсуждать, а идти оплачивать 16 рублей 28 копеек до 1 апреля. По старой доброй традиции. До 1 хорошо? Апреля. Хорошо? Компания Кредитех Рус, 93 дня просрочки. Оформили вы этот микрозайм на определенных условиях договора. 26 ноября, напомню, прошлого года. Ой, какая ценная Если вы не информация. Помните, Анастасия куда Сергеевна, куда, и обязали денежные средства возвратить вовремя. Так, и чего? А вы позвонили зачем? Побубнить мне в трубку? Анастасия Сергеевна, вы прекрасно знаете, зачем вам звонят. Взыскания будут продолжаться смысл? До момента полного погашения вашей задолженности. Это сейчас взыскание? То есть какая-то ужасная дикция и отвратительным тембром голоса. Побубнила мне в трубку, и это... меня совершенно не интересует. Взыскание? Это сейчас взыскание уже были? Когда у вас есть 3 дня на оплату. Ой, у вас есть 20 секунд, чтобы пойти нахер. Смотрите, время пошло. Анастасия Сергеевна, вы можете себе адресовать ваши слова. Нет, мне это не надо. Я же не названиваю людям дебильными предложениями. Насколько я понимаю, вы не понимаете, что ваш долг вам никто не собирается прощать. Насколько я понимаю, вы не понимаете. Ой, как вы что это? Вероятнее всего, в ближайшее время состоится продажа вашего договора. Вы что можете понимать, чтобы понимать, мозг был? Второй статье по договору. Ой, какие тупорылые дебилки работают в МБА. В ближайшее время просто уже будете космос. Общаться со своим это, новым это кредитором. Даже среди дебилов и чемпионов. Информация передается кредитору. Передай свой мозг на лечение.